Глава 10. Ингмар Туннель обвел присутствующих взглядом, подняв брови в выражении крайнего удивления. 25, — сказал он и поднял руку, чтобы потереть пальцем лоб над переносицей. Учитывая наше сократившееся число, это абсолютное большинство, если мне не изменяет зрение. Секретарь кивнул. Туннель еще раз огляделся, рассматривая поднятые руки, словно не веря себе. «Ну, — вздохнул он, наконец, пожав плечами, — в таком случае нам незачем продолжать голосование. Тогда мы имеем в виде исключения полный и бесспорный вотум. В прошедшие годы не раз случалось равенство голосов, отданных за разных кандидатов, и лишь в итоге жарких дискуссий приходили к какому-то приемлемому решению. Однажды журналистам, прибывшим на пресс-конференцию, пришлось ждать такого решения до позднего вечера. У кое-кого из тех, кто не голосовал за Софию Эрнандес-Крус, вид был чрезвычайно озадаченный. Вот так неожиданность! Отчетливо шептали то тут, то там, и словно накатившая волна, установился недовольный ропот. Туннель откашлялся. Не столько для того, чтобы прочистить голос, сколько для того, чтобы успокоить общее волнение, и возвестил: «Итак, я объявляю, что Нобелевское собрание Каролинского института присудила Нобелевскую премию этого года в области медицины или физиологии госпоже профессору Софии Эрнандес-Крус». Вокруг все еще удивленно качали головами, а некоторые недоуменно пожимали плечами и хмурили лбы. «По крайней мере, никто на сей раз не сможет обругать нас сборищем старых женоненавистников», — сказал кто-то вслух. Туннель постучал шариковой ручкой по своим бумагам. Он обладал своеобразной способностью производить стук, похожий на молоточек судьи. «Заседание закрыто», — объявил он, и добавил с кривой ухмылкой: «Порадуем даму хорошей новостью». Знаменитый телефонный звонок, которого каждый год в этот день с тайной надеждой ждут люди по всему миру, всегда следует сразу после заседания, еще до того, как будет информирована пресса. Ходит множество анекдотов о звонке из Стокгольма. В последние десятилетия подавляющее большинство Нобелевских премий доставалось американцам, а в США в это время суток, смотря по тому, где живет лауреат, либо стоит глубокая ночь, либо немыслимо раннее утро. Нередко к телефону подходит жена героя с отчетливым испугом в голосе, ибо телефонный звонок, скажем, в половине третьего ночи в нормальной жизни не сулит ничего хорошего. Магические слова, с которыми трубка передается затем в нужные руки, часто звучат так: «Это из Стокгольма». В голосах лауреатов в первое мгновение слышится отнюдь не изумление, а облегчение. Но потом они все же быстро входят в роль, которую от них ждут, роль ошеломленного счастливца, на которого премия обрушилась как гром среди ясного неба, хотя в действительности они уже знали или хотя бы догадывались, что являются кандидатами. Хотя все институции Нобелевской премии прилагают усилия к абсолютному сохранению тайны вплоть до момента объявления лауреата, но мир науки тесен, а связи друг с другом еще теснее. Например, приходится просить кого-нибудь из коллег-номинанта написать конфиденциальный отзыв, а в таких случаях часто оказывается, что многие понимают конфиденциальность несколько иначе, чем Нобелевский комитет. Телефонный звонок необходим для того, чтобы обеспечить лауреату фору перед средствами массовой информации. Дать ему время привыкнуть к мысли, что отныне он принадлежит Олимпу, и время продумать подходящие ответы на вопросы, которые затем последуют. Телефонный звонок дает понять, что премия в первую очередь касается лауреата, а все остальное — материалы в прессе, волнения, разочарования и нападки — лишь побочные эффекты, атмосферные помехи, так сказать. Однако телефонный звонок служит не для того, чтобы заручиться согласием избранника. Не играет роли, согласен лауреат, что его назвали таковым или нет, можно и отказаться от Нобелевской премии. Некоторые это делали, Жан-Поль Сартр, например, по причинам, которые вызвали бурные дискуссии. В принципе, отказ от Нобелевской премии принес ему больше славы, чем могло бы принести ее получение. Но и те, кто от нее отказался, все равно входят в аналы, как ее лауреаты. Уйти от Нобелевской премии нельзя. Некоторых звонок из Стокгольма заставал врасплох, иногда просто потому, что был ошибочным. До сих пор рассказывают историю Нобелевской премии по химии за 1979 год. Ее присудили нью-йоркцу по имени Герберт С. Браун, номер которого Нобелевский комитет узнавал через телефонное справочное бюро и получил номер его тезки, врача, который хоть и почувствовал себя весьма польщенным, но объяснил, что вряд ли имеется в виду он. Другая история произошла, когда Гансулов уже несколько лет работал в институте, и произошла тоже в области химии, в которой, судя по всему, встречаются особенные трудности с выяснением номера телефона. В 1992 году, после тщательных попыток дозвониться до свежеизбранного лауреата Рудольфа Маркуса, позвонили его коллеги, в надежде, что тот знает, где находится победитель. Но тот, химик по имени Гарри Б. Грей, сам рассматривал себя как возможного кандидата, и вопрос председателя комитета чуть не довел бедного ученого до инфаркта. «Ну, на сей раз хотя бы этого не случится», — мрачно думал Гансулов. София Эрнандес-Крус находится в своей лаборатории в Швейцарии, где часы показывают то же время, что и в Стокгольме, и она гарантированно уже давно сидит у телефона. Направляясь с несколькими коллегами в примыкающий к залу кабинет, чтобы позвонить оттуда, Туннель отвел Гансулова в сторонку и, держа его за локоть, вполголоса сказал: «Все это меня крайне тревожит. Я очень надеюсь, что сегодняшний результат мы получили все-таки не в итоге подкупа». Гансулов сглотнул. «В моем случае уж точно нет», — ответил он с тошнотворным сознанием лжи. Туннель проницательно посмотрел на него, хлопнул его по плечу и воскликнул с несколько вымученной улыбкой: «Я знаю, Гансулов, я это знаю», и с этими словами удалился. Минуты непосредственно после голосования, когда жаркие дебаты уже позади и решение принято окончательно и бесповоротно, обычно бывают окрашены веселым, а то и озорным настроением. В последние годы зал собрания оборудовали громкоговорящим устройством, по которому можно было слышать телефонный разговор с лауреатом и сопереживать тот счастливый момент, когда заслуженный ученый узнает, что отмечен самой высокой наградой, какая только бывает в научной жизни. В этом было что-то глубоко волнующее. «Лучше, чем Рождество», — сказал кто-то. Но сегодня было иначе. Или ему только так казалось. Он посмотрел вокруг и увидел злобные, недовольные лица, мрачные взгляды, плотно сжатые губы, безразличие к происходящему. Некоторые поглядывали на часы, как будто на сегодня у них были намечены более важные дела. Долго шли гудки, потом трубку с грохотом сняли. Молодой мужской голос ответил на швейцарском немецком, в котором Гансулов почти не находил сходства с тем немецким, что он учил в школе. «Лаборатория Рютли-Фарм, отделение С. Меня зовут Берн Хагеман. Чем я могу быть вам полезен?» Голос председателя комитета, его английский, не уступал языку диктора BBC. «Добрый день, меня зовут Ингмар Туннель. Я хотел бы поговорить с госпожой Эрнандес-Крус». «Минутку, я соединяю», — ответил мужчина, тоже перейдя на английский, но опять же в швейцарском варианте. Прозвучали несколько синтетических тактов фортепианного концерта, и снова послышался его голос: «Мне очень жаль, но у госпожи профессора сейчас совещание. Ей что-нибудь передать, или вы перезвоните?» Это все же вызвало в зале оживление и смех. Самообладание Туннеля было непоколебимо. «Я думаю, — сказал он с царственным спокойствием, — все-таки будет уместно, если вы соедините меня с ней». «Но это очень важное совещание», — настаивал молодой человек. «Охотно верю», — произнес Туннель. Те, кто его хорошо знал, могли расслышать в его интонациях, насколько эта ситуация его развлекает, но это тоже очень важный звонок. Колебался швейцарец. «И что я ей должен сказать?» «Скажите ей, что это Стокгольм». «Стокгольм». Было слышно, как шуршат бумаги. Видимо, мужчина лихорадочно просматривал какие-то списки. «И кто именно из Стокгольма?» «Нобелевский комитет», — с наслаждением произнес Туннель. Молодой человек поперхнулся, стал хватать ртом воздух, потом снова включился в фортепианный концерт и играл довольно долго, прежде чем оборваться. Эрнандес-Крус. Низкий женский голос, излучавший спокойствие, в которое трудно было поверить. Гансулов, только сейчас осознав, в каком напряжении он был все это время, почувствовал, как плечи его разом обмякли от одного только звучания этого голоса. Лица вокруг него разгладились, сжатые рты расслабились в улыбке. «Добрый день, госпожа профессор Эрнандес-Крус», — прозвучал голос председателя. «Меня зовут Ингмар Туннель. Я председатель Нобелевского комитета в Каролинском институте и имею удовольствие сообщить, что вам присуждена в этом году Нобелевская премия по медицине. Вам нераздельно, — добавил он. Одно бесконечное мгновение стояла тишина. Потом женщина произнесла лишь «О!». Это было необычайно скромное восклицание, которое, однако, выражало целую палитру чувств, радость, ошеломление, удовлетворение, веселость, даже что-то вроде печали. «Как хорошо», — продолжила она через некоторое время, — «я должна сказать, эта неожиданность застала меня врасплох». Гансулов пришел в замешательство. Это прозвучало не поддельно, хотя ведь кому-то уже изначально было ясно, что она победит. Неужели ей ничего не сказали? Походило на то. Но почему? Неужто и она была лишь пешкой в игре, которую вели другие, более могущественные, более бессовестные? Он встал. Больше он не мог выдержать ни минуты. Под удивленными взглядами он направился к двери, нажал на ручку и вышел вон из этого помещения, не вынеся его духоты, и остановился на галерее, где было тихо и прохладно. Стоя у перил, он слушал сдержанный гул внизу, где репортеры с камерами терпеливо выжидали своего часа, смотрел в пустоту и тоже ждал, когда его отпустит гнетущее чувство. Внизу фойе пересекал мужчина с растрепанными светлыми волосами в толстых роговых очках. Для спешки не было никаких причин. Пресс-конференция начнется не раньше, чем через час. Да и мужчина не то чтобы куда-то торопился, а бежал просто по привычке. На полдороги он, кажется, почувствовал, что за ним наблюдают, поднял голову и посмотрел на Гансулова таким проницательным взглядом, что тот отступил от балюстрады. Ждать оставалось еще больше часа. Гансулов вдруг заметил, что его нервы напряжены так, что готовы разорваться. Пресс-конференция означала бы освобождение. Похитители Кристины увидят ее, будет прямая трансляция по телевидению, и узнают, что их план удался. Худой молодой человек поднимался по лестнице с пристегнутым к рубашке пропуском, держа под мышкой ноутбук. Охранник пропустил его. Гансулов знал его. Это был веб-дизайнер, который вел интернет-сайт Нобелевского фонда. Он обязан был вывесить в интернете текст пресс-релиза в тот момент, как только он будет зачитан внизу в зале Валенберга. Еще час. Какой смысл ждать здесь? Лучше, если к моменту возвращения Кристины он будет дома. Да, вот именно. Сейчас он пойдет домой. Он выполнил свой долг перед Нобелевской премией и перед своей дочерью. Но все же он не ушел. Почему-то не мог собраться с силами. Вместо этого он сел на один из диванчиков на галерее, слушая гул отдаленных голосов в фойе, шум одиноких шагов, временами шорох дождевой мороси о стекла, пахло влагой, моющими средствами, кофе. Кофе. Он встал, пошел вдоль галереи в сторону обеденных залов. Медленно. Времени было много. Неторопливо взял одну из чашек, выставленных на красиво накрытом столе, налил себе кофе, потом подошел с чашкой к окну, смотрел наружу в серый день и пил маленькими глотками, сосредоточившись на горьком вкусе. Лишь бы не думать о том, что произошло только что в зале собрания. Лишь бы не думать об этом. Когда с ним кто-то неожиданно заговорил, он вздрогнул так, что пролил кофе себе на костюм. «Ах, как мне жаль, Гансулов, извините меня. То была Марита Аленк, одна из немногих женщин в составе Нобелевской коллегии, коренастая дама лет 50 в очках в золотой оправе, склонная к пышным прическам с высоким начесом и занятая исследованиями лейкемии. Она схватила из подставки целый пучок бумажных салфеток и протянула ему, как глупо с моей стороны, надо же было видеть, что вы погружены в свои мысли. Вот, возьмите, о боже, ваш костюм. Надеюсь, эти пятна выведутся. Я, естественно, оплачу вам чистку. Ничего, не так уж это страшно. Но, разумеется, было страшно. Серый костюм с узором «Гленчек», последний, который ему выбрала еще Инга, а коричневая жидкость въелась в светлые волокна между темных полосок, как кислота. Гансулов отдал ей чашку и пытался оттереть залитые места. Я сам виноват, надо было смотреть. «Не трите, только разотрете. Надо промокать, чтобы впиталось в салфетки. Подождите, я еще возьму». Она целиком опустошила подставку для салфеток, забрала у него уже намокший ком и бросила его в стоящую поодаль корзину для бумаг с ловкостью, которая выдавала многолетний опыт лабораторных работ. «Я знаю одну хорошую химчистку в городе, действительно очень хорошую, наш Сергель Гаттен. Вы не поверите, какие они мне спасали безнадежные блузки и блейзеры». В принципе, он был рад, что она болтала. А он тем временем мог возиться с пятнами. Это давало ему возможность внутренне собраться. Мне, право, очень жаль. Я просто была вне себя от радости. Что в кои-то веки Нобелевская премия досталась женщине, к тому же нераздельно, — говорила Марита. Вы знаете, что в последний раз это было больше 20 лет назад? Гансулов кивнул. Барбара Маклинток, 1983 год. Это было как раз в тот год, когда я начал работать в Каролинском институте. Он перестал возиться со своим костюмом. Подручными средствами его уже было не спасти. Он бросил последние салфетки в сторону корзины, но промахнулся. Маклинток, правильно. И ждать ей пришлось 30 лет. Барбара Маклинток сделала свои открытия в подвижных структурах в наследственной массе в то время, когда еще никто не знал даже строение ДНК. Марита Аллинг вздохнула. И вот теперь София Эрнандес-Крус. Ей пришлось ждать уже меньше, и 20 лет не прошло. Знаете, Гансулов, иногда у меня все же возникает чувство, что дело постепенно идет к лучшему. Что, действительно? Гансулов почувствовал укол в сердце. Да, он тоже когда-то так думал. Верил в прогресс медицины и науки, а то и мира в целом. Верил, что настанет день, и не будет болезней, войн, нужды и голода. В этот момент в другом конце галереи распахнулись двери зала собрания, и на волне разговоров и громогласного мужского смеха оттуда повалили остальные члены Нобелевского собрания. Настало время пресс-конференции. Марита отставила свою чашку. «Это мне нельзя пропустить», — сказала она, и еще раз строго оглядела его. «Обещайте мне, что отнесете костюм в ту чистку на Сергельгатен. Она в одном из высотных домов внизу, там не заблудишься». Гансулов кивнул. «Обещаю». Она зашагала к лестнице, а он смотрел ей вслед, а потом посмотрел на себя. Может, он и в самом деле отнесет костюм в чистку. Костюм еще хороший, а главное — память о жене. Первые группы разделились в спорах и беседах, направляясь к холлу и банкетным залам. Пора исчезать. Он больше никого не хотел видеть, изображать хорошее настроение, втягиваться в дискуссии за и против сегодняшнего присуждения. Но, спустившись вниз, он все-таки задержался на пресс-конференции, хотя бы взглянуть на нее, прежде чем уйти. Как и каждый год, в этот день аудитория Валенберга была забита до отказа. Любопытные профессора Нобелевского собрания, которым хотелось поприсутствовать при объявлении лауреата, стояли у стен и у высоких, как в кафедральном соборе, окон. Вдоль задней стены выстроился лес телевизионных камер и фотоаппаратов на штативах. На рядах ярко-красных сидений, лестницы, восходящих вверх, журналисты всех мастей из разных стран торопливо делали пометки или изучали пресс-релизы, которые раздавали две секретарши из Нобелевского бюро. Члены Нобелевского комитета восседали в президиуме из солидного вишневого дерева, между ними стояли настольные лампы из матового стекла в форме полушарий, что напоминало декорации телевизионной викторины и сбивало с толку. Перед Ингмаром-туннелем стоял ноутбук, соединенный с проекционной системой. На стене позади него светился огромный портрет Софии Эрнандес-Крус. Революционность ее подхода, который в конце концов и привел ее к экспериментам в Аликанте, получившим широкую известность, как раз говорил он, содержалась в вопросе, который она задавала себе, приступая к исследованиям способа функционирования наркоза. Вместо того, чтобы спросить, как обычно, что такое бессознательное состояние, госпожа Эрнандес-Крус заинтересовалась, а что, собственно, такое бодрствование? В этом вопросе для нее сосредоточилась корневая проблема нейрофизиологического исследования. Не понижение восприятия, а само восприятие. Вот загадка всех загадок. Гансулов снова заметил человека, которого видел с галереи, с растрепанными волосами и в толстых очках. И тот практически в тот же момент повернул голову, так что их взгляды пересеклись. Одно из лиц, которое уже примелькалось на этих ежегодных церемониях. «Эксперименты Эрнандес-Крус показывают, — продолжал Туннель, — что некоторые феномены, считавшиеся до сих пор причиной нейронных процессов, на самом деле являются их следствиями». Он оглядел зал, жмурясь в улыбке. «А это не следует путать, дорогие дамы и господа. Когда дует ветер, листья на деревьях шевелятся. Однако не они производят ветер». Это вызвало смех. Гансулов увидел, что этот журналист встал, и попросил сидящих рядом выпустить его. Что бы это значило? Он отступил назад, спрятавшись за толстого оператора, который его даже не заметил. Пора идти. Тем более, что все происходящее вдруг показалось ему жутким. Он повернулся, протиснулся наружу, поспешил сквозь пустое фойе к гардеробу, сорвал свое пальто с плечиков и на ходу набросил его на себя прочь отсюда. «Профессор Андерсон!» «Только не теперь, он спешит. Весь остаток дня он хочет пробыть Гансом Улафом Андерсом, отцом-одиночкой дочери-подростка. Профессор Андерсон, подождите, мне надо вас спросить...» Ганс Улаф оглянулся. То был журналист, спутанные волосы, толстые очки. Он догонял его такими быстрыми шагами, что уйти от него было невозможно.